Этот мятеж и возможная перестрелка с советскими пограничниками имела своей целью поднять мировую прессу и послужить началом далеко идущих событий. Ни Бараболия, ни Головань в эту ночь не сомкнули глаз. Все-таки пограничную зону не сравнить с лесной глушью. Во дворе добрые кони, запряженные в маленькие санки, пофыркивая, мягко били копытами не улежавшийся снег. На рассвете село проснулось разом. Заскрипели двери, ворота, и женщины первыми потянулись на луг к общественным конюшням. Прибежали связные, и вскоре появились мужики. Загалдели, завизжали бабы, подбадривая одна другую. И когда толпа подошла к плотине, вся низина уже заполнилась гомоном. Из хаты выскочил председатель колхоза, хотел было остановить людей, но в воздухе замелькал десяток дубинок, и председатель убежал к реке. Вдогонку ему полетели улюлюканье, свист, и толпа устремилась к конюшням. Сторожа, увидав, что к ним приближается все село, тоже с испугу бросились кто куда. Толпа ввалилась в загороженный жердями загон и сразу же метнулась к скотине. И тут случилось то, чего не ожидали ни Бараболия, ни Головань. Женщины заголосили возле своих маник и ребух, заплакали, сразу растеряли всю злость и старались только об одном — поскорее отвязать коров и увести их к себе в село. Следом за женами и мужики принялись разбирать лошадей. Всем было уже наплевать на все заграницы. Толпа лавиной покатилась обратно в село. Бараболий и Головань бросились уговаривать крестьян повернуть границы, но те отворачивались от них, а один здоровяк даже подозрительно выпучил глаза. «А вы кто такие? Мы хоть над скотиной трясемся, а вы над чем? Не суй своего носа в чужое просо. Не бьют, ну и не дрыгай ногами». В это время на бугре замаячили фигуры пограничников. Они, пригибаясь, бежали к толпе с винтовками в руках. Бараболий и Головань, лавируя между людьми, во весь дух пустились к своим коням. Пограничники обогнули толпу и бросились за ними. Пока Бараболий и Головань выехали со двора, два бойца, перегнав остальных, уже заняли конец улицы. Бараболий взмахнул кнутом, и лошади с места поскакали галопом. Головань увидел, как один пограничник опустился на колено, припал щекой к винтовке. Прозвучал выстрел другой и третий. Вдруг Бараболя вздрогнул, вобрал голову в плечи и с разгона свернул на другую улицу. Санки, чиркая крыльями по снегу, бешено летели вперед, а позади уже затихала перестрелка. Когда разгоряченные кони влетели в дубраву, Бараболя, морщась, передал кнут и вожжи Голованю. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросил тот. «Кажется, подстрелили». Он сбросил с себя тяжелую крестьянскую свитку, пиджак, и оба увидели на рубашке пятна крови. В разных глазах Бараболи затеплилась боль. «Эх, и не вовремя ж тебя! И все из-за этой паршивой стилизации!» — поморщился тонконосый Головань. Он придержал коней, бережно приподнял на Бараболи рубашку. Из продолговатой неглубокой ранки торчали темные волоконца, вырванные из одежды. «Как?» — с надеждой и страхом вскинул на него глаза Денис. «Пустяки. Через неделю и следа не останется. Надо где-нибудь остановиться, промыть водкой или йодом». «Только не сейчас», — возразил, оглядываясь Бараболя. «Сейчас погоняй». И он, кряхтя, уселся в сани. Над ним высилась зажатая лесом полоска глубокого весеннего неба. И видно было, как проносились простреленные солнечными лучами облака. Целый день, объезжая села и путая следы, Евсей Головань ездил по лесам. А в сумерках, когда на загнанных конях снова показалось зеленое мыло, он остановился возле сторожки какого-то лесника. В глубине заснеженного двора между двумя буками, как люлька, покачивалась уютная лачушка. В хате застали одну лесничиху. «А где же хозяин?» — спросил Головань. На курсы поехал. Должен послезавтра вернуться. Ему только бы учиться, — доверчиво улыбнулась немолодая женщина. Дети есть? Сын учится в техникуме, а дочка учительствует уже. Одни со стариком остались. А у нас оказия. Бандиты напали. Едва спаслись. Это верно, появилась в наших лесах банда. Лесничиха грустно глянула на ружье, висевшее на стене. Товарища моего подстрелили. Боже мой! Да что вы! Побелела и запричитала женщина. Что ж вы его в хату не внесете? На холоду оставили, надо же понятие иметь. Она выскочила из хаты, со страхом склонилась над санями и сразу же приказала Голованю. Осторожненько подхватывайте его, а я постель приготовлю, и метнулась назад в хату. Бараболя поморщился. Не надо мне постели. Это еще почему? Боишься, выможешь? Нет. Вспомнилась сказка про заколдованную кровать. Кто на нее ляжет, кровью изойдет. Это все суеверие и фольклор. Ты только глянь, какие добрые и славные глаза у хозяйки. Вскоре Бараболя уже лежал в чистой половине, на высокой постели с подушками, а лесничиха осторожно перевязывала его промытую водкой рану. Лицо Дениса за этот день пожелтело и вытянулось. Разница между глазами значительно уменьшилась. Голова несколько раз выходил в лес, проверял дороги, но нигде не было ни души. Наконец он вернулся, лег, не раздеваясь, подложив под голову пистолет, и собрался уже погасить свет, когда раздался тихий голос Бараболи. «Евсей!» Головань, проклиная в душе единомышленника, связавшего ему руки, подошел к кровати. «Что тебе, Денис, болит?» «Не очень, терплю. Евсей, нам надо поговорить, тебе же трудно». «Чепуха. Завтра, может быть, еще труднее». Бараболя повернул голову, и в глазах у него недобро застыли два крохотных отражения настольной лампы, но он сразу же погасил их постаревшими шершавыми веками. «Завтра, может быть, и поздно». «Что ты, Денис? Завтра за тобой присмотрят в монастыре святые отцы. Мы еще не знаем, чем эта ночь обернется». Денис сделал нетерпеливое движение рукой. «Слушай меня, Евсей, и не пропускай ни единого слова. С тобой первым, — говорю, — как на духу. За долгие годы собачьей жизни я пришел к выводу, все, что делали до сих пор мы и наши покровители, — детская забава. Однако следовало пройти и этот путь, чтобы сделать обобщение. На наших материалах мы не войдем в историю даже с черного хода». Головань не знал, что и думать, что это, галлюцинация ослабевшего мозга или полная потеря веры. «Я слушаю, Денис?» «Слушай. Сегодня мировой разум, все наши хозяева больше всего бьются над кардинальным вопросом новейшей истории. Как уничтожить большевизм? Мы с тобой понимаем упорство и ярость, решительность и бессмысленность всевозможных видоизменений этой идеи у разных там хлебоедов. Мы с тобой стоим выше, потому что лучше знаем страну, где родились и где, наверное, умрем. Со своим терпением и со своей любовью ко всему родному она вынесет все. На это не следует закрывать глаза. Войной, кровопролитием ее тоже не взять. Потому что наш мужик, знаешь, каков, будет чем прикрыть грешное тело, да что в сумму положить, и он пойдет воевать до последнего дыхания. Не сломила коллективизация, не сломит и ничья армия. Но это уже идеализация, Головань шевельнул вилкой усов. Ты забываешь о мужицком консерватизме? Нет, не забываю. Им живу. Только этот харч с каждым днем все оскудевает, потому что есть сила, объединившая народ. И сила та — советская власть. Стало быть, надо целить ей в сердцевину, и взрывать не извне, а изнутри. И вот я подхожу к плану, который, возможно, обезглавит народ, уничтожит всех фанатиков большевизма и всех причастных к нему. Пусть нам поможет тень Жозефа Фуше.